Номер 49. Как мертвому припарки. Владимир Владимирович, как же я себя ругаю, что не отправил вам это письмо до вашей поездки в Японию. Занят был, собака опять рожала. Вы с Кони меня поймете. Личное возобладало над общественным. А идея была такая. Убедить вас отправиться в Японию не по воздуху, а по земле. Где поездом, где машиной, а там, где бездорожье, его у нас много, на лошадке, у вас, даренных жеребцов, целая конюшня. Конечно, получилось бы медленнее, Чехов на Сахалин 2 месяца ехал, но польза была бы громадная. Вы бы проехали через все отечество. Его обычно вам раз в год показывают по телевизору во время так называемого «моста с народом» в прямом эфире. Для этого отборных граждан огораживают на площади милицией и барьерами, и вы видите лишь несколько лиц и торсов по пояс. А что у них под ногами? В каком состоянии асфальт? Если бы вы поехали по земле, все города на вашем пути благоустроились бы как по волшебству. Местные власти заасфальтировали бы главную улицу, отремонтировали бы школу и больницу, починили бы канализацию, провели бы газ и воду, настало бы всеобщее счастье. Губернаторы говорят, будто нет денег. Но у всех арестованных губернаторов обнаружились огромные счета. Неужели у неарестованных в кармане пусто? Так не бывает. Еще Санчо Панса объяснял Дон Кихоту, ежели у губернатора и нет денег, то всегда найдется кто-нибудь, кто охотно даст ему в долг. Это Сервантес написал в 1605 году. Выходит, с губернаторской точки зрения, у нас начало 17 века. Феодализм. Владимир Владимирович, оставайтесь президентом хоть 50 лет, но одно условие – ежегодный перенос столицы. 50 городов преобразятся. Заткнете за пояс и Петра, и Екатерину, а тысячи чиновников, переезжая вслед за вами, будут оставлять гражданам потрясающие особняки и квартиры. Пишу вам через газету, потому что так лучше доходит, быстрее, чем по почте. Но возникает необходимость давать заголовок, что в частном письме не принято. В данном случае это, как вы видите, русская пословица. Она выражает нашу с вами общую печаль. Вы не раз удивлялись, почему от ваших слов ничего не меняется. Летом мы видели по телевизору вас и Грефа. Вы велели ему удержать инфляцию в пределах 10%. Он обещал. Прошло 3 месяца и, увы. А 3 года назад вы велели разобраться с беспризорниками. Расстрелять их не решились, усыновить не захотели. Вот все и осталось, как было. И читатели тоже постоянно удивляются. Почему, мол, мои заметки не действуют на власть? Но лекарство же не может действовать на труп. Об этом пословица и говорит. Заметки — средства морального воздействия. Оно может сработать, если у адресата есть совесть, а у правительства ее нет. Потому что, как известно, у организаций бюджет есть, а совести нет. Надежда только на людей, а людей назначаете вы. Возвышается тот, кто сумел угодить, согласны? Сумел Шекспир угодить публике, вот его и ставят 100 лет. Сумел Пеле угодить болельщикам, носили на руках. У нас, в России, в 21 веке, возвысились те, кто сумел угодить вам. Ясно, что Сергей Иванов не стратег, не полководец. Ясно, что армия технически и морально в ужасном состоянии. Самолеты падают, лодки тонут, солдаты вешаются, лейтенанты стреляются. Но он продолжает быть министром обороны. Повышен в вице-премьеры, рассматривается как основной ваш наследник. Значит... сумел вам угодить. Грызлов, Сечин, Миллер, Медведев, Фродков ничем не прославились, ни одного мужественного самоотверженного поступка, ни одного достижения, никакой пользы стране. Нам не за что их любить и уважать. Но вы их возвысили. Значит, они сумели вам угодить. Извините за длинное вступление, перехожу к цели письма. Если они сумели вам так хорошо угодить, что вы ставите их на ключевые посты, прощаете самые ужасные провалы, то выходят эти провалы, губительные для Родины и людей, в ваших глазах значат меньше, чем их угождение. К примеру, прокуратура бросила все силы на уничтожение одной компании, и вам, видимо, это так нравится, что все остальное прокуратуре прощается. Что же для вас важно? Чем человеку угождают, то он и есть. Обжоре угождают едой, гордецу — лестью. Перефразируя поговорку «Скажи, за что возвышаешь, и я скажу, кто ты». Екатерине II были угодные рослые кавалергарды с большим прибором, и в результате возвысились Орловы, Потемкин. А будь она, извините, другой ориентации, история пошла бы иначе. Ни Орлова-Чесменского, ни Потемкина-Таврического не было бы военных побед и роста территории, зато расцвело бы производство кружев и батиста. Что вам нравится в них? Чем они вам угождают? Это не частные и не праздные вопросы, ибо ваша личность накладывает отпечаток на всю нашу жизнь, даже ваши интимные пристрастия. Вот, например, вы любите кататься на горных лыжах, и это чрезвычайно дорогое удовольствие захватило всю правящую верхушку, аппарат, думу, правительство, губернаторов. Губернаторы строят подъемники, шикарные отели и спуски. Дума принимает закон о двухнедельных январских каникулах, хотя народу они нужнее летом для огорода и для простого отдыха, леса, рыбалка. Январские каникулы создали жуткую яму в экономике, но горные лыжи, значит, важнее. Это на виду, это не скрывается. Хотя, когда в конце января на экранах ТВ перед глазами народа появляются спустившиеся с Альп, до черна загорелые министры и депутаты, это не добавляет уважения к властям. Владимир Владимирович, ответьте честно, я никому не скажу. Разве вы сами уважали назначенцев своего предшественника, его бездарного министра обороны, погубившего тысячи солдат, его тупых охранников, которых он сделал всемогущими? А за что он их возвысил? Только за бесконечную лесть. Больше ж они ничего не умели. Личное обогащение, понятно, не в счет, это они все умеют. Вы ж, наверное, как и все, ужасались, глядя, что они творят. Раздача промышленных гигантов, стрельба из танков в Москве, война на Кавказе, дефолт. Президент тогда кружил себя таким убожеством, жадным, наглым и глупым, что за 9 лет его власти не раз с ужасом думалось, случись с ним что, какой урод будет нами править. Но у того хоть были оправдания, старость, инфаркты, пьянство. А вы молодой, здоровый, специально обученный разбираться в людях. Неужели и вы любите рабство и раболепие? Людям очень хотелось бы убедиться, что это не так. 25 ноября 2005 года.